— Аким Степанович, а охотников развели по пикетам? — спросил Коньков. — Да, вдоль всего Медвежьего ключа. Теперь тут мышь не проскочит. Ну, пошли ужинать. — Почему пошли? Поедем на лодках, — сказал Зуев. — Нет, лодки оставим здесь, — сказал Коньков. Зуев с недоумением поглядел сперва на Конькова, потом на Дункая. — Почему? — спросил Дункай Конькова. — Так нужно, — ответил тот уклончиво. Потом с улыбкой обернулся к Зуеву. — Мало ли какой казус может выйти. Мы тигра на ключе караулим, а он вдруг вздумает по реке от нас уйти вплавь. Говорят, и среди тигров хитрованы водятся. Тут нам и пригодятся лодочки. Так что, Ботани, — обернулся Коньков Кончук, — оставь собак здесь, при лодках, а сам иди за нами. Айда! Надев за спину рюкзаки, взяв карабины, они пошли за егерем. Не прошли ни по берегу ключа и 200 метров, как увидели егерский бивак. Стояли две палатки, горел костер на воле, кипел котел на треноге, а вокруг костра лежалось дюжину загонщиков. — Здорово, охотнички до ухи, — сказал Коньков. — Привет, кошеедам, — отшучивались те. — Возьмите в компанию, у нас и орудие при себе. Коньков вынул ложку из-за глинища и потянулся к костру. «На чужой каравай рот не разевай! Она у нас архиерейская ухата, а у тебя звание не соответствует!» Наперебой острили загонщики и шумно гоготали. «Какая архиерейская уха? Это еще что за религиозная пропаганда?» — строго спросил Коньков. «Вот главный шаман, с него и спрашивай!» — кивнули на егере. «Пока еще только утки варятся», — сказал Путятин. «Трех на реке подстрелили. А рыба вон в ведре, ждет очереди». Возле костра стояло конное ведро, полное чищенных леньков и хариусов. «Это как же? И рыбу, и уток в один котел?» — спросил Коньков. «Вот это и есть архиерейская уха. Сварятся утки». «Потом в бульоне будем варить рыбу», — смачно причмокивая, пояснял егерь. «Поди вот поспеет, язык проглотите». «Ну что ж, пока язык на месте, давай рисуй обстановку», — сказал Коньков егерю. Они вдвоем с егерем пошли в палатку. Здесь, на раскладном столике, они расстелили карту. В палатке было уже сумеречно. Они засветили фонарями, склоняясь над картой. «Тигр, по приметам охотников, находится сейчас в этом районе, по правую сторону ключа. По ключу, как и договаривались, расставлены пикеты. И здесь пикеты и флажки, чтобы не пошел вверх», — указал Путятин карандашом на верховье ключа. «Отсюда, с высот, пойдут загонщики». Забросил их туда по реке утром. Где сам станешь? Где ставить Зуева, Кончугу? Зуев останется при мне, а место я выберу. Дай мне поколдовать над картой. Ну что ж, колдуй, а я пойду рыбу запускать в котел. Путятин вышел. А Коньков, обшарив глазами все высотки и впадины на обширном зеленом пространстве, решил, что если кто и скрывается здесь, то держится либо неподалеку от реки, либо поблизости от ручья. «Ручей перекрыт», — думал он. «А вот река? Кого туда поставить? Самому нельзя. Зуев может за ночь натворить дел. Кончугу тоже нельзя. Все-таки на подозрение. Семена? Начальник ведь... Заснет еще? Да. Так и не решив этого вопроса, Коньков вышел из палатки. Начинали сгущаться сумерки, и звончее, навязчивее зудели комары. Отмахиваясь от них фуражкой, Коньков поскорее подсел